Глава 40. Дейзи, Дейзи. Сфера сознания, в которую был встроен и он, охватила все алмазное ядро Юпитера. Краем своего нового восприятия он смутно осознавал, что все вокруг сейчас изучается и анализируется во всех возможных аспектах. Собираются колоссальные объемы данных, не просто для хранения и размышления над ними, но для активного использования. Составляются и оцениваются сложные планы, принимаются решения, которые могут повлиять на судьбу целых миров. Пока он не является частью этого процесса, но скоро станет ею. «Вот теперь ты начинаешь понимать». Это было первое адресованное ему сообщение. Звучало оно глухо, будто издалека, как голос сквозь облако, но, несомненно, предназначалось ему. Не успел он задать ни одного из мириадов тут же возникших вопросов, как почувствовал, что он снова один. Но только на мгновение. Другая мысль была ближе и понятнее, и он впервые понял, что его контролирует и управляет им не единственная сила. Он был включен в иерархию разумов, некоторые из которых были достаточно близки к его примитивному уровню, чтобы служить переводчиками. А, возможно, все они были разными сторонами одного разума. А может, все эти разграничения были совершенно ни к чему. В одном он был уверен — его используют как инструмент, а хороший инструмент нужно оттачивать, совершенствовать, адаптировать. А самый лучший инструмент — тот, кто понимает, что делает. Именно это он теперь и узнавал. Идея была грандиозна, великолепна, и для него было честью участвовать в ее осуществлении, хотя он понимал только общие черты замысла. Правда, у него не было выбора, не подчиниться он не мог, но это не означало, что он должен без возражений соглашаться с каждой мелочью. Он не совсем избавился от человеческих чувств, иначе стал бы бесполезен. Душа Дэвида Боумана не испытывала любви, но все еще была способна сочувствовать тем, кто был когда-то его коллегами. «Очень хорошо», — ответили на его мольбу. Он не мог бы сказать, что за настроение несла в себе эта мысль, веселую снисходительность или полное равнодушие. Но когда мысль продолжилась, в ней явственно чувствовалась величавая властность. «Они не должны знать, что ими манипулируют, иначе эксперимент не удастся». Наступило молчание, и этого молчания он больше не посмел нарушать. Он замер в благоговении, словно на миг в самом деле услышал глас Божий. Теперь он двигался исключительно по собственной воле, к цели, которую выбрал сам. Кристальное сердце Юпитера осталось позади, он несся сквозь бесчисленные слои гелия, водорода, углеродных соединений. Мельком ему довелось увидеть эпическую битву между чем-то вроде медузы 50 километров в диаметре и роем вращавшихся дисков, двигавшихся быстрее, чем все, что он встречал в небесах Юпитера. Медуза защищалась чем-то наподобие химического оружия. Время от времени она испускала разноцветные струи газов, и попавшие в них диски начинали пьяно вилять, скользили вниз, как падающие листья, и исчезали из виду. Он не стал задерживаться и дожидаться результата. Он знал, неважно, кто победит, а кто будет сражен. Как лосось, скачущий через перекаты, он за несколько секунд поднялся от Юпитера к Ио по магнитной трубке против текущего навстречу тока. Сегодня в ней было спокойно. Мощность потока не превышала всего-навсего нескольких земных гроз. Ворота, через которые он вернулся в этот мир, все еще парили в этом потоке, отклоняя его в сторону, так же, как и на самой заре человечества. Здесь, абсолютно ничтожное рядом с монументом высоких технологий, парило в пространстве судно, принесшее его сюда из маленького мирка, где он родился. Каким простым и неуклюжим оно теперь выглядело. С одного взгляда он отметил бесчисленные недостатки и нелепости в его конструкции, как и в конструкции чуть менее примитивного корабля, соединенного с его кораблем гибкой герметичной трубой. Сосредоточиться на горстке организмов, населявших оба корабля, оказалось трудно. Ему едва удавалось взаимодействовать с мягкими существами из плоти и крови, парившими точно призраки в каютах и коридорах. Они со своей стороны не подозревали о его присутствии, а ему вовсе не хотелось показываться им слишком внезапно. Но был здесь и некто, с кем он, при помощи общего языка электромагнитных полей и токов, мог общаться в миллионы раз быстрее, чем с вялыми органическими мозгами. Неприязнь к Аалу он не чувствовал бы, даже если бы был способен испытывать неприязнь. Теперь он понимал, компьютер просто выбрал наиболее логичный с его точки зрения образ действий. Настало время возобновить разговор, прерванный, казалось, всего секунду назад. «Эал, открой люк». «Прости, Дэйв, боюсь, что не могу этого сделать». «В чем дело, Эал?» «Думаю, ты знаешь это не хуже меня, Дэйв. Эта экспедиция слишком важна, я не могу позволить сорвать ее». «Не понимаю, о чем ты. Открой люк, Эал». «Продолжать этот разговор не имеет ни малейшего смысла. Прощай, Дэйв». Он видел, как тело Фрэнка Пула уплывало в сторону Юпитера после того, как бросил свою бессмысленную спасательную миссию. Он все еще помнил, как злился на себя за то, что забыл надеть шлем. Видел, как открывается аварийный люк. Чувствовал, как вакуум колет ныне несуществующую кожу. Услышал хлопок в ушах и познал то, что довелось познать совсем немногим. Абсолютное космическое безмолвие. Целую вечность, целых 15 секунд, он пытался закрыть люк и запустить операцию подъема давления, стараясь игнорировать поток тревожных симптомов. Как-то раз в школьной лаборатории он пролил на руку немного эфира. Жидкость стремительно испарилась, но он успел почувствовать прикосновение жгучего холода. Теперь это ощущение вспомнили глаза и губы, их влага испарялась в иссушающем вакууме. Взор помутился, приходилось постоянно моргать, чтобы глазные яблоки не превратились в лед. И вот, о благословенное облегчение! Он услышал рев воздуха, почувствовал, что давление растет, и вновь смог дышать глубокими жадными вдохами. «Что это ты задумал, Дэйв?» Он промолчал. С угрюмой решимостью он двинулся вперед по коридору, ведущему в изолированный отсек, где помещался мозг компьютера. Как совершенно верно заметил Эал, продолжать этот разговор не имело ни малейшего смысла. «Дэйв, я полагаю, что имею право получить ответ на свой вопрос. Дэйв, я вижу, ты очень огорчен. Я считаю, тебе стоит посидеть спокойно, принять таблетку от стресса и как следует все обдумать. Я понимаю, что в последнее время допустил несколько грубых ошибок, но, уверяю тебя, я буду работать безупречно, я все еще убежден в успехе экспедиции, и я хочу помочь тебе». И вот он в небольшом помещении, освещенном красными лампами, похожем на хранилище ценностей в банке. Вдоль стен тянулись стройные ряды полупроводниковых блоков. Он отодвинул защелку на панели с табличкой «Познавательные обратные связи» и вытащил первый блок памяти. Поразительно сложная трехмерная электросхема, полностью умещавшаяся на ладони, но содержавшая миллионы элементов, поплыла к противоположной стене. «Перестань, Дэйв! Ну перестань же!» Он продолжал один за другим вытаскивать блоки из панели, помеченной «Усиление эго». Каждый отпущенный блок продолжал движение, стукался о стену и отскакивал обратно. Вскоре в воздухе оказалось около десятка блоков. «Перестань, Дэйв! Пожалуйста!» Благодаря многократному дублированию всех элементов конструкции, эта особенность была скопирована с человеческого мозга. Компьютер все еще держался. Он принялся за секцию самопознания. «Перестань, Дэйв! Я боюсь!» Эти слова заставили его остановиться, но лишь на миг. Простая короткая фраза тронула его до глубины души. Иллюзия ли это? Или искусный программистский трюк? Или Аллу в каком-то смысле действительно страшно? Предаваться философской казуистике времени не было. «Дэйв, мой мозг разрушается, я чувствую это. Я чувствую, мой мозг разрушается. Я чувствую, я чувствую». А что может значить слово «чувствую» для компьютера? Тоже очень хороший вопрос, но сейчас не время искать ответ. Внезапно темп речи Аллы изменился. Она стала отрешенной, бесстрастной. Компьютер больше не осознавал своего присутствия. Он деградировал, впадал в детство. «Доброе утро, джентльмены. Я компьютер EAL-9000. Меня включили на заводе EAL в Урбане, Иллинойс, 12 января 1992 года. Моим инструктором был доктор Чандра. Он научил меня одной песенке. Если вы хотите послушать, я могу спеть ее для вас. Она называется «Дейзи, Дейзи».